платите зарплату, достаточную для приличной жизни. Отчисляйте деньги на социальные нужды, и тогда можно спокойно возвращаться в свой роскошный особняк, зная, что довольные и счастливые работники в этот момент не вытаскивают магнитолу из вашей машины, а приносят свои деньги обратно вам. Всеобщая медицинская страховка принесет вам больше денег. Дорогой Шурин, если вы работодатель, а ваши работники не имеют медицинской страховки, это оборачивается большими убытками для вас. Они вынуждены пропустить по болезни работу. Вы теряете деньги. Они болеют дольше, вы теряете деньги. Другие работают сверхурочно, замещая заболевших. Вы теряете деньги. Больные заражают других, вы теряете деньги. Работники выходят на работу болея, вы теряете деньги. Но работник, имеющий медицинскую страховку, заболев, сразу же обращается к врачу, начинает принимать лекарства и быстро выздоравливает. Если оплачивать работнику больничные, он побудет дома пару дней и поскорее выйдет на работу, чтобы зарабатывать для вас деньги. Причем к своей работе он будет относиться лучше и, следовательно, работать будет усерднее. Сотрудники, чья медицинская страховка позволяет пользоваться услугами психиатра или проходить обследования, выявляющие заболевания на ранней стадии, работают плодотворнее и приносят своей компании гораздо больше пользы. Единовременное вложение незначительных средств в коллективную медицинскую страховку для сотрудников оборачивается долговременной выгодой и в конечном счете экономит вам уйму денег. Предоставление сотрудникам услуг по уходу за детьми принесет вам больше денег. Прогулы проделывают огромную брешь в валовом национальном продукте. По оценкам, они обходятся нашей экономике не меньше, чем в 50 миллиардов долларов в год. Работодатель в среднем теряет на незапланированных пропусках работы почти 800 долларов в год на одного сотрудника. В 45% случаев работник не приходит на работу по личным или семейным причинам. Это означает, что мамочка или папочка вынуждены отпрашиваться с работы, потому что нянька не пришла, или нянька заболела и должна вернуться домой раньше положенного. Или малыши заболели, и их нужно показать врачу. Или у ребенка няньки неприятности в школе, и она должна уйти, и так далее, и так далее, и так далее. Это, мой друг, консерватор оборачивается для вашего бизнеса большими потерями. Выложив небольшую сумму на обустройство яслей или детского сада, ваша компания заработает больше денег. Вы заработаете больше денег, а няньки смогут получить настоящую официальную работу. И миллионы тех, кто постоянно совершает преступления, расплачиваясь с няньками наличными под столом, перестанут нарушать закон. Вступив в профсоюз, вы получите больше денег. Если вы трудящийся, а не босс, и при этом считаете себя консерватором и ненавидите профсоюзы, я задам вам один вопрос. Почему? Если вы хотите зарабатывать больше денег, профсоюз поможет вам в этом. Согласно Министерству труда Соединенных Штатов, трудящиеся, состоящие в профсоюзах, зарабатывают в среднем 717 долларов в неделю. А те, кто не состоит в профсоюзах, зарабатывают в среднем 573 доллара в неделю. Так что ваш консерватизм выходит вам боком и не позволяет вам зарабатывать больше денег. Почему вы не хотите вступать в профсоюз? Потому что вы не желаете ни с кем объединяться. Что вы имеете против демократии? Вы говорите, есть недемократические профсоюзы, не вступайте в них, создайте свой профсоюз. Вы не забыли, что у нас свободная страна? В первую очередь это означает свободу собраний. Это право настолько важное, что его включили в Билль о правах под первым номером. Чистый воздух и вода позволят вам сэкономить деньги. Каждый год в Соединенных Штатах от загрязнения атмосферы умирает 70 тысяч человек. Столько же, сколько от рака груди и рака предстательной железы. По оценкам правительства, ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с загрязнением атмосферы, составляют от 40 до 50 миллиардов долларов. Проведенное в 2003 году исследование показало, что среди людей, живущих вблизи свалок ядовитых отходов суперфонда в пределах Большого Нью-Йорка, значительно выше уровень заболеваний астмой, дыхательных путей и раком. Если вы живете не в Нью-Йорке, не беспокойтесь, вам все равно не поздоровится. Суперфонд был основан в 1980 году. Деньги на его деятельность поступали из средств, собранных в качестве специально введенного налога на корпорации, в основном на химических и нефтяных гигантов.